Глава 8. 12 августа. Мир Белазов. Севох. «Ну и где они, млять?» Зло ходил вдоль обочины туман и то и дело смотрел на часы. «Время, время, млять! 10:10 уже прошло!» «Валер, не кипишуй!» — осторожно сказал я. «Не так просто-то такую ораву собрать. Пройти ворот и доехать сюда». «Эти-то вон уже здесь!» — прорычал туман, кивнув настоящие вдоль обочины машины братвы. «Они местные!» — улыбнулся я. «А нашим собраться и через ворота пройти, и сюда доехать». Мага звонил, сказал, что они перешли в этот мир и едут сюда. Про то, что их уже один раз остановили местные гаишники, я решил промолчать. Это мне тоже мага успел на них пожаловаться, иначе туман прям сейчас отдал бы команду не останавливаться и давить всех подряд. Конечно, тут любой гаишник бы охренел, если бы увидел ехавшие аж 3 коробочки и черный плащ. Да нужно нам полицейского, чтобы он организовал нам проезд, мы дозвониться не смогли. Дозвонились до другого. Но тот тоже за столь короткий срок ничего пока сделать не может. Да, он там звонит кому-то, но наши уже едут, но нет времени ждать. Вот же, млять. То хотели, чтобы этот Палот, второй землянин и Леонид как можно быстрее сдохли, а тут теперь в ускоренном режиме пытаемся их спасти. По докладу пацанов Шуна, которые остались следить за обстановкой около складов, братки этого Латоса, или как там его, уже пошли в разнос. Начали слышаться первые выстрелы. Братки веселятся, пока стреляют только по бутылкам. Палот и его люди сидят тихо, как мыши, но, думаю, они тоже понимают, что их все равно обнаружат и, скорее всего, лихорадочно соображают, как им выбраться с этого 32-го склада. Смотрю назад еще раз, снова улыбаюсь. Тут, конечно, волей-неволей улыбаться начнешь. Представь загородное шоссе, на обочине которого стоят пару десятков различных автомобилей, а рядом с ними кучками крепкие молодые люди, явно бандитской внешности. Проезжающие мимо машины резко набирают скорость, братки ржут и что-то там кому-то показывают. Я даже увидел одну полицейскую машину, которую, видав такое количество братвы, я думаю, менты там сразу поняли, кто это, резко сдала назад и свернула на другую дорогу, чем вызвала дружный хохот братков. «Надо валить отсюда быстрее!» — зашипел Крот. «Стоим тут, как столб в чистом поле!» Сейчас какие-нибудь нажалуются, и тут будет куча ментов. Запарят проверкой. Или те, что свалили, подкрепление вызовут. Да, тут Крот, конечно, прав. Чуп и Череп вон тоже напряжены, стоят. Чуп, — позвал я его. Чё? Талута долго мучили? Ну, не так, чтобы очень, — уклончиво ответил напарник Крота. Но помучиться ему пришлось. Ага, не сразу Богу душу отдал, — ухмыльнулся Череп. И потер свой внушительный кулак, на котором я увидел свежесбитые костяшки. «Да где они, мать вашу, так долго?» Снова взревел над шоссе туман. «Откуда они едут? Вы хрена ли на меня смотрите?» Начал орать туман на проезжающую мимо машину, пассажиры которой с интересом смотрели на нас. Водил увидел и услышал злющего тумана и тут же добавил газу. Пассажир мгновенно отвернулся и стал закрывать окно. «Вон они!» — обрадованно произнес Чупкнув пальцем в развязку. Посмотрев туда, я увидел, как по развязке, распугивая всех, первыми прут наша техника, другие автомобили шарахаются от нее в разные стороны. Ну да, никто не хочет попасть под мощный отвал первого едущего плаща. Мага на нем, еще все прожекторы и фару врубил. «Поехали!» — заорал туман снова. Шун сделал над своей головой круговое движение, и братки тут же стали грузиться в свои тачки. Через 10 секунд вся наша колонна тронулась, до складов нам 10 минут езды. Слива за рулем БМВ тумана. Мы с Грачом сзади, туман спереди, кирпич с братками. «Пьера нашли?» — обернувшись, спросил туман у Грача. «Да, в речном он, как и кирпич сказал, везут к нам уже». «Туман в канале!» — взялся он за рацию. «Останавливаемся на пятаке за мной. Делимся на 2 команды. Инструктаж 2 минуты. Там братки уже стрелять по бутылкам начали и работаем». Зазвонил мой сотовый, входящий от Шуна. «Что там еще?» — зло спросил туман. «Говори». Жму кнопку приема и включаю громкую связь. Фук только что позвонил. Привезли 2 автобуса девок, еще бухла и закуски, и на 3-м 2 каких-то сильно сбитых мужиков, на коммерсантов, похоже. «Похрен!» — зло прошипел туман. «Повезет, выживут, и мы их освободим. Нет, значит, нет. Девок не жалеть». «Все услышал?» — спросил я у Шуна. «Да, сейчас своим передам». И отключился. Вот и площадка перед дорогой, ведущая на склады. Они, кстати, виднеются уже отсюда. Да уж, большая тут промышленная зона, и хорошо видны следы запустения. От первых складов уже остались одни фундаменты, много мусора, в виде строительного, валяющегося тут и там, так и всяких бочек, коробок, железа, кирпичей, блоков. Короче, тут всего хватает. Нужные нам склады в самом конце. Тут не то, что ночью страшно. Сюда днем лучше не соваться. Как стену разобрали, склады опустили. Вот и стали сюда наведываться различные личности. Кто прятался, кто-то проворачивал свои темные делишки. Охотники за цветметом и вообще все те, кто тащит все, что плохо лежит, тоже сюда ездили. Этакие местные трущобы, только без людей. Вместо жилых домов — огромные заброшенные склады, которые еще разбирать и разбирать. Тут, мне кажется, дивизию спрятать можно. Хотя с дивизией я, конечно, погорячился, а вот полк — легко. «Старший, ко мне быстро!» — заорал Туман, катапультируясь из своей тачки, едва мы остановились на этой площадке. Слива только остановить ее успел. Ох, и народу-то сколько! Машины еще не успели остановиться, как из них посыпались братки и наши пацаны. Бригадиры бегут к нам, пару старших из нашей группы тоже. Братки тем временем уже достают из багажников своих машин оружие и бронежилеты. Вокруг нас с Туманом тут же образовался большой круг из бойцов. «Слушать сюда!» — расстилая карту на капоте своей БМВ, рявкнул Туман. Инструктаж занял 3 минуты. Туман уже все продумал и всех распределил. Вот что значит огромный опыт проведения различных боевых операций. «По машинам!» — вновь заорал Туман. «Охренеть!» И глазом не успел моргнуть, как он успел всех поприветствовать, похвалить, отругать и напихать люлей, что так долго ехали одновременно с этим, распределял команды по машинам и показывал на нарисованной от руки карте, кто куда едет. Ну, пипец, прям маршал. И мы сейчас пойдем на штурм Берлина. Мат стоял до небес. Но команды четкие и ясные. И самое главное, все из наших его понимают. Вот что значит опыт. Братки стоят с огромными от удивления глазами и ни хрена не понимают. Точно еще не видели такого. Ну да, это вам не ларьки трясти. Кое-кто из наших и братвы здороваются друг с другом. «Здорово, мага!» — довольно кричу, залезая в его грузовик. «Здорово, шеф! Ну что, давим все и всех?» «Ага. Ну, сейчас повеселимся!» — добавляет Слива. «Саша, переодевайся!» — пинает в мою сторону большую сумку. Быстро экипируюсь. Обвес, разгрузка, автомат, пистолет, коротыш, магазины, гранаты. В грузовике полно оружия. В бойницу вижу, как наши бойцы за шкирки пинками распихивают братву по коробочкам. Да уж, сказали бы, не поверил. Вон какой-то щуплый наш боец в каске отвесил по пинку 2 здоровякам, каждый из которых выше его на пару голов и показал на БТР. Братки не понимали, как можно протиснуться в открытый боковой люк. Помог волшебный пинок от этого же бойца. Влетели внутрь, как по маслу. Да и к нам сюда уже вон бандиты лезут. И их глаза от внутреннего убранства плаща становятся еще больше. «Вот только сломайте мне что-нибудь тут!» — весело заорал из-за руля мага. «Вот только попробуйте!» ты сюда, ты тут держись!» — распределяет всех Слива. «Не бзди, мы за броней!» «Че, пацаны, струхнули?» — заржал Кирпич. «Не привыкли к такому? Ща еще веселее будет, когда по нам стрелять начнут!» Братва молчит. Они нашими бойцами и экипировкой полностью сбиты с толку. «Да, ну и вояки!» «Собрались, девочки!» Снова заорал браткам на манер Тумана Слива. «Не бздеть! Слушать нас! Действовать только по нашей команде, и все останетесь живы. Ясно все?» «Да ясно, понятно!» — послышалось в разнобой. «Тронулись!» — слышим крик Тумана. «Мага, ты первый?» Сам он тоже уже экипировался и нырнул в люк БТРа. Я это тоже в бойнице успел увидеть. Плащи коробочки взревели движками, и мы поехали. «Держитесь, млять!» Весь на адреналине заорал рядом со мной, держащий за поручень грач. Тесно тут пипец. Салон плаща хоть и большой, но у нас тут народу до хрена. Братки эти с оружием растопырились, не знают, за что хвататься. Тут-то хоть в полный рост можно стрелять. Я представляю, что в 2 БТРах и в бардаке, ну, в БРДМ, творится, куда их наши пацаны трамбовали. Они там 100% как шпроты все. Для наших-то привычно, а этим нет. Бандитские тачки загнали в тупик, и там с ними шум оставил 5 своих. План до безобразия простой. Сначала едем одной колонной до склада, с той гуляющей бандой, далее разделяемся. Плащ и 1 БТР остается, 2 БТР и бардак едут дальше захватывать оборудование, палата, землянина и Леню, предателя. В нашей группе народу больше, так как и сил против нас будет больше, но на нашей стороне фактор неожиданности, надеюсь. «Грач, к нам навстречу едет один из микроавтобусов», быстро заговорил в рацию кто-то из наблюдателей. Рации в нашей группе на одной волне, так что мы все слышим. «Время до встречи. 30 секунд. «Мага, дави!» — быстро сказал грач, наклонившись к нему. «Понял!» — довольно произнес маг и начал поудобнее устраиваться на своем сиденье. а мы тут внутри, лихорадочно искать, за что схватиться. Мля, небольшая прямая. Мага тут же стал на ней разгоняться. «Слива, не жмись ко мне!» — послышался позади голос кирпича. «Вон, держись! И вы не щелкайте, сейчас всем весело будет!» Быстро обернувшись, увидел, как братки тоже все серьезные, то храбрились, шутили, а тут все, ща еще чутка и начнется. «Спокойно, мужики!» — успеваю крикнуть им. «Спокойно, давить огнем всех подряд! В героев не играть, нас больше и вооружены мы лучше!» Только развернулся назад к лобовому стеклу, как увидел, как из-за поворота выехал серебристый микроавтобус «Фолькс» нашего завода, улыбающегося водилу и пассажира, и башка еще одного торчала между передними креслами. Уж не знаю, куда и зачем их послали, но они нарвались на нас, вернее, на отвал плаща маги. За какие-то доли секунды я увидел, как глаза водителя расширяются от ужаса, как он пытается начать тормозить, но тут узко, мы едем между стенами складов. «Держитесь!» — проорал на весь грузовик мага за мгновение до столкновения. Удар отвала плаща в морду «Фолькса» был страшен. 15-тонный грузовик, кажется, даже не почувствовал на пути «Фолькс». Я прям очень хорошо через лобовое стекло увидел, как половину микроавтобуса сплющило, как гармошку, и мага, не останавливаясь, попер дальше. А дальше поворот. Он впечатал остатки «Фолькса» в столб, и микроавтобус буквально намотало вокруг. Все. Те трое в машине трупы после такого не выживают. Хотя столб тоже снесли, и кусок железа, который еще минуту назад был машиной, влетел в стену. Это как взяли в руку пустую пачку из-под сигарет, смяли ее и бросили. «Дальше налево!» — кричит грач. «Приготовились все!» Поворот. Выезжаем на небольшой пятачок к складу. Ворота на склад открыты. Перед ним группа бандитов. Около здоровенного мангала. С ними девок штуки три. Стоят их машины, некоторые танцуют. «Огонь!» — заорал грач. «Туман пошел!» — это уже в рацию. БТР и бардак с командой «Тумана» рванули дальше к 32-му складу. А наш пулеметчик с верхней турели открыл огонь из установленного там минигана. «Идите! Все-таки это страшный пулемет с бешеной скорострельностью!» За несколько секунд эту группу людей около мангала в прямом смысле сдуло, разорвав на части. Стоящие три машины мгновенно превратились в решето. «Мага, не останавливайся! На склад! БТР снаружи! Зачищаем!» — кричит грач. Через открытые ворота заезжаем на склад. За доли секунды вижу стоящие накрытые столы, как от них в разные стороны разбегаются бандиты и девки, и вижу двух висящих мужиков под самым потолком. Подвязаны они за руки и висят в самом центре склада. И это, походу, есть и двое избитых. Вот же уроды, подвесили их так. Дальше смотреть некогда. Грач заорал на весь салон плаща. «Мага, стой! Пошли, пошли!» — кричит грач рывком, открывая боковой дверь и десантируясь на ходу из плаща. «Все, работаем!» Как горох посыпались из грузовика, миниган снова открыл огонь, перекрывая своим диким грохотом все звуки вокруг. Перекат, встаю на колено, вижу кучу целей. Быстро вскидываю калаш к плечу, ловлю в прицел тощего укаса, короткая очередь. Указ получает три пули в грудь и улетает в сторону. Переношу огонь на архи, который уже передергивает затвор автомата. В него я попал одновременно еще с кем-то. Архи уносит через стол. Вокруг бешеная стрельба. Мы все около плаща и стреляем в разные стороны. Склад мгновенно наполнился бешеной стрельбой, криками, визгами девок. Краем глаза вижу, как висящие под потолком мужики с огромными глазами смотрят на происходящее у них под ногами. Плотность огня с нашей стороны бешеная. Бандиты и мы палят во все стороны. Плюс к нам сюда еще забегают парни с БТР. Столы и лавки, то, что на столах. Банда эта с девками около столов. Все это расстреливается в упор. Я только успел расстрелять один магазин, как услышал крик грача. «Прекратить!» — орет он и машет руками. «Прекратить стрельбу!» «Вомля! Че, все, что ли? Мы всех положили?» «Куда попали?» — слышу чей-то голос сквозь вату. Еще короткая очередь, еще хлопнула помпа, пистолет. Оборачиваюсь и вижу, как двое братков тянут за руки третьего к плащу. Около них уже один из наших бойцов открывает аптечку. «Не расслабляться!» — кричит грач. «Проверить, контроль всем, зачистить! Эй, мужики, вы там живые?» «Живые!» — орет один из висящих. «Снимите нас отсюда!» Грач быстро тычет двух братков и бойца и показывает на мужиков. Те бегут их снимать. «Туман, прием!» — берется за рацию грач. Тишина. «Туман! Туман!» «Че надо млять?» На заднем фоне слышны выстрелы. «Склад наш, банда уничтожена. У вас там что?» «Зачищаем, они нас заметили». «Помощь нужна?» «Нет, мы и сами». Там снова взрыв, еще и еще. «Ждем». Грач отключается и выдыхает. То и дело слышим тут пистолетные выстрелы. Наши братки, кто посмелее, делают контроль. Кое-кто из наших бандитов блюет. Все-таки не каждый день приходится видеть такое. из всей банды Латоса, только не больше 10 успели схватиться за оружие, выстрелить из него 5. Они долго соображали, да и музыка тут орала, и девки отвлекали. Расслабились они, конечно, по полной. Все их оружие валяется в разных местах, часовых они не выставили. Их буквально всех, включая девок, нашпиговали свинцом по самую задницу. Тут натуральная бойня. Некоторые из наших бойцов и бойцов Шуна немного обалдели от того, что они тут только что сделали. «Тума, ну что там у вас?» Снова начал вызывать его по рации Грач спустя несколько минут. «Погоди, Грач!» — ответил за него Крот. «Тут двое уродов засели. Ща!» Пока Грач там переговаривался, к нам подвели этих двух мужиков. Да уж. Оба сильно избиты, грязная и порванная одежда. На ней тоже крови хватает, но идут сами. Хромают, правда, оба. И, кажется, вот этому Укасу постарше выбили несколько передних зубов. «Кто такие?» — спросил у них Грач, теребя в руках рацию. «Коммерсы!» — хихикнул один из молодых из группировки Шуна с автоматом в руках. «Я тебя спрашивал?» Парнишка тут же сдулся и прекратил улыбаться. «Мы из Севоха», — ответил шепеляво этот с выбитыми зубами. «Коммерсанты». Этим легкий кивок в сторону валяющихся трупов. «Платить за крышу отказывались». «Понятно», — кивнул Грач. «Что с нами теперь будет?» — спросил второй мужик лет 40. «Да ничего», — хмыкнул Грач. «Вы живые, здоровье поправите. С ними вон решайте», — кивает на братков. «Нужна вам крыша или нет, сами думайте. Это не наше дело». «Грач, прием!» — зашипела его рация. «В канале?» — голос тумана. «Все чисто у нас. Почти всех взяли». «Почти?» «Палата грохнули. Землянин живой, предатель пулю поймал. Но жить будет. Давайте к нам. У вас там что?» «Чисто. Раненый». Один из бойцов тут же показал ему 3 пальца. «Трое. Жить будут». «Понятно. Генералу я позвонил. Сейчас он приедет. Шуну все объясни». «Понял. Сделаю». Тут я, конечно, удивился. Но если Туман так сделал, значит, ему виднее. «Шон где?» — спросил Грач. «Тут я». «Дождитесь генерала, перетри тут с ним». «Что перетереть?» — Шон растерянно огляделся вокруг. «Нас за это всех закроют». «Шон, не глупи!» — начал быстро говорить Грач. «Им галочки тоже нужны и герои. Генерал пусть найдет тех, кто будет героем, и это все». Он обвел рукой вокруг себя. «Их рук дело. Награды, премии, они герои. А вас тут не было. Те кивок в сторону, куда уехал Туман. Частично сюда перетащите, понял?» «Бля, как все просто-то? Я как-то не догадался до этого. А Туман вон придумал, и Грачу успел сказать». «Понял», — тут же повеселел Шун. «Так, все резко свалили отсюда. Бойцов своих мне тут оставишь?» «Вы 5. Грач быстро потыкал в бойцов. «Как генерал приедет, носа не показывать». «Так точно, ясно». Братки тут же быстрым шагом стали выходить со склада, а мы грузиться в плащ. «Так, вы 2», — повернулся Шун к бывшим заложникам. «Нас тут не было», — поспешил тут же сказать один из них, а второй закивал головой. «Понятно, что не было. Пошли потрещим». «Не въехал сразу про генерала?» — подколол меня Грач. «Не-а. Я даже удивился. Зачем Туман его вызвал?» «Трупов много», — сморщился Грач. «Просто так не спрячешь. Девок еще всех положили, свидетели точно не нужны. Но это уже проблема генерала». «Он захочет опять тачек?» «Не захочет», — усмехнулся Грач. «Он уже завтра на коне будет. Уничтожил банду отморозков, которые терроризировали весь город. Наверняка на них куча дел. Общественность будет бузить. Обязательно найдутся те, кто скажет, что полицейские методы слишком кровавые. Грамотная подача материала журналистами, и все ок будет. Сам знаешь, при задержании всякое бывает. Все, поехали». Подъехали к 32-му складу. Быстро из тачки и внутрь. Этот склад поменьше, но внутри выглядит поприличнее. Вернее, выглядел, пока тут стрелять не начали и гранаты взрывать. Сразу увидел 2 наших ученых, которые копались около остатков аппаратуры и расстрелянной антенны. Вон пацаны и пленные на коленях с руками за головой. Туман с кем-то разговаривает по телефону. «Отлично, давай к складам. Знаешь, где это?» «Нет?» «Бля, ща, погоди!» Быстро найдя кого-то глазами, он крикнул. «Фу, иди сюда!» Браток тут же подошел к Туману, и тот протянул ему телефон. «На, объясни, как сюда проехать, или пошли кого-нибудь, чтобы их встретили. Там наши нужного нам человека везут». Фук кивнул, взял мобил и отошел в сторону. «Пьера везут», — пояснил нам Туман. «Ну что, красавчик, попался?» — хихикнул Слива, смотря на Леонида, стоящего на коленях. «Его я тоже знал. По белке какой-то, левая скула рассечена, рядом с ним стоящий на коленях крепкий мужик лет 40. «Землянин?» — спрашивает Тумана. Послышался шум моторов. На склад аккуратно задним ходом заезжает БТР. Наши и братки уже тащат к нему за руки и ноги трупы. Сейчас погрузят в коробочки и на тот склад отвезут. Склад мгновенно наполнился шумом и выхлопом от дизеля. «Взяли их и на улицу!» — рявкнул Туман. Леонид и землянина тут же подхватили и поволокли. «Отходим за уголок». «Ну, с тобой все ясно», — махнул рукой в сторону Леонида Туман. «Че передать успел, сам скажешь? Или помочь тебе? Ты, мужик, пока молчи, с тобой позже поговорим». Мужик едва заметно усмехнулся, но по нему видно, что боится. «Ничего не успел», — жалобно и чуть не плача ответил Леонид. «Я только настраиваться стал, как вы появились». «Ну, понятно», — качнувшись с носки на пятку, сказал Туман. «Так, его пока в сторону, пусть яйцеголовые покопаются в его аппаратуре. Грохнуть мы его всегда успеем». Леонид мгновенно побледнел. «Руки опусти, можешь встать, дергаться не советую, завалим сразу». Еще раз смотрю на мужика. «Ну да, лет 40 с небольшим. Крепкого телосложения, одежда обычная, повседневная, немного грязная». «Ну, рассказывай», — хмыкнул Туман. «Кто ты, откуда?» «Себастьян, где?» — неожиданно спросил мужик. «Кажется, у него есть легкий французский акцент». «Это второй, что ли?» «Да». «Разбился на машине, когда от нас убегал», — ответил я за Тумана. «Можешь верить, можешь нет». Этот только вздохнул и опустил глаза. «Мужик, послушай», — начал я снова говорить, — «мы тебе не враги». «Ага, не враги», — усмехнулся он. «Всех убиваете». «Точно, у него французский акцент». «Ну, тут долго объяснять, но поверь, эти, кивая в сторону склада, совсем не те, за кого себя выдают». «А кто они?» «Бандиты, которые вашими руками захотели убрать нас». «А вы, значит, все такие честные», — хитро прищурился мужик. «Да, психологическую устойчивость у него что надо. Какой раз уже убеждаюсь, что тех, кого сюда посылают, далеко не трусы слюнявые. Мужик стоит перед десятком вооруженных бойцов и, кажется, совсем нас не боится». «Да, честные». «Ну так расскажите», — с вызовом ответил он. «Охренеть! Он нам еще и условия ставит». Туман начал тут же краснеть и зашипел. «Да мы тебя сейчас наизнанку вывернем. Все сразу расскажешь». «Расскажу», — кивнул он, соглашаясь. «Знаю, мне будет больно. Но и для вас это будет долго. И, возможно, я просто умру от болевого шока». «Ты что, камикадзе?» — охренел Слива. Честно, я после этих слов тоже немного обалдел, но тут же спросил. «Ответь, ты во французском легионе служил?» Судя по тому, как мужик дернулся, служил точно. «Служил», — заулыбался грач. Мужик посмотрел на грача и улыбнулся. «А ты знаешь, что тебе назад дороги на землю нет?» — спросил я. 12 часов, и все». «Уже знаю», — как-то понуро ответил он. И тут мы услышали рев моторов. И на площадку залетели две тачки, черные БМВ «Братков» и «Нямина БМВ». Чуб тут же махнул рукой, и апельсин «Нямы» тут же подъехал к нам. На переднем пассажирском сиденье я увидел Пьера. «Фига вы тут повеселились!» — обалдел Няма, выбравшись из-за руля и осматриваясь вокруг. «Привет, мужики!» — поздоровался с нами Пьер. «Ты откуда такой красавчик?» — засмеялся Крот. Пьер и правда был одет, как будто где-то на отдыхе. Шлепки, шорты, яркой рубашкой, кажется, он немного под шофе. «В речном был. Сидел на пляже с лисичкой, с Наташкой и никого не трогал», — вздохнул он. И я тут же почувствовал легкий выхлоп. «Пили, ели, тут ваши прилетают. Говорят, что я срочно нужен. Запихивают меня к Няме в тачку и сюда, а тут холодно». Мы засмеялись. «И пиво отобрали», — пожаловался он дальше. Мы засмеялись еще сильнее. И тут глаза Пьера начали расширяться. Он увидел этого мужика. Смотрю на мужика, у того глаза тоже на лоб полезли. «Жак? Пьер?» Мужик рванул к Пьеру, а тот к нему. Мы опять охренели. Оба крепко обнялись. Спустя несколько секунд отстранились друг от друга. Но руками крепко друг в друга вцепились. И Пьер начал что-то быстро говорить на французском. Этот Жак, перебивая его, тоже лопочет, снова обнимаются. Так могут обниматься только старые друзья. Мы стоим, терпеливо ждем. Видели уже такие встречи. Обалдеть, конечно. Но все-таки правильно говорят. Земля круглая, и снова в другом мире встретились старые знакомые. Наконец, наобнимавшись, они отцепились друг от друга, и Пьер уже на русском спросил. «Так, стоп, ты тут в каком качестве?» Быстро посмотрел на нас, на Жака. «Судя по тому, что ты маленько помят и без оружия, ты пленный». «Уи», — кивнул тот, улыбаясь. «На русском говори», — сказал Крот. «Да», — тут же поправился тот. «И что ты тут делаешь?» «Долго рассказывать». «Да мы тебя сейчас четвертуем», — зашипел Туман. «Мне плевать, кто ты и что». «Мужики, он свой», — выдал Пьер. «Ты чё, Пьер, попутал?» — обалдел Туман. «Он только что в нас стрелял, чуть меня не продырявил». И тут Пьер выдал такое, что мы охренели еще раз. Он вытянулся по стойке смирно, задрал глаза на небо и спросил у Тумана. «Разрешите узнать ваше звание?» Туман, кажется, припух от столь резко изменившегося поведения Пьера, но, собравшись, через несколько секунд ответил. «Это на земле майором был». Как только Пьер это услышал, сразу продолжил, так же стоя по стойке смирно, и Жак тоже так же вытянулся. Я, честно, просто охреневаю. — Майор, разрешите доложить? — Докладывай. Опять стушевался туман. — Мы с Жаком служили в одном подразделении. Перед этим вместе проходили обучение после этого. С отличием закончили обучение в Бель-Эр. Спали на соседних койках. В дальнейшем участвовали в конфликтах в одном подразделении. После первого контакта Жак уволился в запас. В течение 2 лет мы поддерживали с ним переписку. Встречались 5 раз во время моих отпусков. Готов поручиться за него своей жизнью, и даю вам слово, что он готов встать на нашу сторону и помогать нам во всем. Доклад закончил. Пьер резко замолчал, и они оба продолжали пожирать глазами небо. Жак еле заметно кивнул. «Охренеть!» — пискнул Слива. «Да мы тут все нах охренели. Туман вон аж растерялся. Я тоже охреневаю». «Вот так раз. И Пьер поручился своей жизнью за другого человека. Смог бы я так?» «Пожалуй, смог. Есть парни рядом, за которых я готов ответить всем, что у меня есть. И это не пустые слова. Что такое французский легион, я знаю, и как там готовят тоже. Но что такое Бель-Эр?» — слышал краем уха. «Но точно не знаю. Объясните?» — как-то хрипло произнес туман. Про то, что он только что хотел узнать, что тут делает Жак, он разом забыл. Думаю, он просто, как и все мы, не ожидал такого поворота событий, и, чтобы собраться, ему понадобилось время. «Разрешите, майор?» — спросил Жак. «Пипец, они чур роботы!» Дисциплина у этих двух просто намертво вбита в голову. Что там с ними там делают? Что Жаку на французском успел сказать Пьер? Что он вытянулся по стойке смирно перед туманом и ведет себя с ним так, как будто он его командир? Ведь с Пьером мы и общались тет-а-тет, и выпить успели. А тут он раз и включил какого-то солдата. Мгновенно, как щелкнуть пальцами. «Разрешаю!» — уже бодрее произнес туман. «После первого месяца обучения всех легионеров перевозят на ферму, название Бель-Эр, расположенную в 15 километрах от основной базы. В течение 3 недель в Бель-Эр происходит обучение по очень насыщенной программе. Физическая подготовка, ориентирование по компасу и звездам, французский язык, основные полевые навыки, маскировка, управление огнем, первая медицинская помощь, организация засад, разбивка лагеря в различных условиях местности, рукопашный бой, изучение различных видов оружия, техники и способы ее поражения. В Бель-Эр все устроено так, что каждый легионер выкладывается там на износ. Там не дают толком спать, специально держат в постоянном напряжении. Что бы вы ни делали, на вас будут кричать старшие по званию и заставлять делать все в 2 раза быстрее. Усталость, раздражительность, злость — это малая часть того, что вы там получите. Это называется проверка на износ. После этого, в конце обучения, тех, кто не сдался и не выбыл за эти 3 недели, проходит завершающее испытание. Отделение привозят в горы и оставляют там. Задача — за 3 дня пройти 150 километров по пересеченной местности и вернуться в лагерь. За эти 3 дня проводится проверка различных первоначальных навыков и знаний легионеров, как то порядок радиосвязи, обращение с оружием, выживание в различных условиях, оказание медицинской помощи. Данный марш носит боевой тактический характер. Следует применять тактический способ пересечения открытых пространств. На пути отделения будут территории частных участков и деревень, в которых будут находиться наблюдатели. Данные территории нужно преодолеть незамеченными, и в любой момент можно нарваться на засаду своих коллег, которые полны сил и ждут вас. Во время марш-броска карту будут читать капралы и сержанты. Вечерами вы сможете отдохнуть, выпить вина, попеть вместе с другими около костра песни легиона, но, как правило, для этого уже ни у кого нет сил. Все просто падают и засыпают там, где слышат команду «Вольно». Последнюю ночь перед возвращением отделения в часть будет пир горой. Утром подразделение проходит остаток пути и входит в лагерь через ворота. Там вас будут встречать с завистью и уважением. Через 24 часа тем, у кого останутся силы, будут вручены белые кепи. Но перед этим, по традиции, сразу после возвращения в лагерь, необходимо подготовить снаряжение для сдачи в арсенал. Во дворе вас будут ожидать столы, и ваше отделение приступит к чистке оружия. Чистить оружие вы должны 24 часа спиртом. Спать вам давать также не будут. Те, кто пройдет и это последнее испытание и сможет в дальнейшем называться легионером, и продолжит обучение. Доклад закончил. Мы стоим, молчим. Мы в шоке. У меня нет слов, чтобы выразить все, что я думаю о французском легионе и как их там обучают. Кто эти люди, которые смогли это все пройти? Из чего они сделаны? «Я думал, сложнее сдачи на краповый берет, ничего нет», — неожиданно подал голос Чуб. «Ты краповик?» — спросил у него Слива с большими глазами. «А!» — отмахнулся от него Чуб. А Крот еле заметно кивнул. «Охренеть! Профессиональный угонщик автомобилей в той жизни Крот и краповый берет в одном экипаже. Вот же судьба-то!» У Тумана с Грачом тоже глаза на лоб полезли. Они, походу, не знали, что Чуб краповый берет. «Во, млядь! Вы, млядь, там из чего все сделано-то?» — ошарашенно спросил Кирпич. «Слышь, мужики, а в этот легион всех подряд берут?» — спросил Нема. «Ваше звание?» — также спросил Пьер. «Мне нужно знать, как к вам обращаться». «Ты охренел, Пьер?» — напрочь обалдел Нема. «Какое звание? Мы с тобой только что в тачке ехали, тёлок обсуждали». «Слушай, да хватит уже!» — не выдержал я. «Что вы как на параде? Пьер, выдохни! Хватит, млять, этой официальности!» «Да», — поддакнул Грач. «Вольно!» — рявкнул Туман так, что мне почему-то захотелось встать по стойке смирно. Жак и Пьер тут же расслабились, и казалось, что они вернулись к нам с какой-то планеты, по крайней мере, вроде свет у них в глазах загорелся. «Да, всех подряд», — уже более расслабленно ответил Пьер. «Возрастные границы приема от 18 до 40 лет, но те, у кого есть родители, должны предоставить от них письменное согласие. Служившие в армии должны предоставить копию военного билета с отметкой об окончании службы. Ну, что вы не дезертир там какой?» «А если я бандит какой?» — спросил Слива. «Убил там кого, ограбил или просто в розыске?» «Да», — тут же поддакнул Туман, а мы кивнули. «Да нет проблем». «Да нет проблем», — усмехнулся Пьер. «По статистике, примерно 80% легионеров меняют имя. Если вы в розыске, легион вас спрячет. Вы будете проходить обучение в другом месте, и это будет продолжаться до тех пор, пока интерес к вам не угаснет. Легиону плевать, кто вы были в той жизни и чем занимались». «Прям как у нас», — снова хмыкнул Туман. «Именно. Даже если к вам приедут родственники, то перед встречей с ними у вас сначала спросят, хотите вы их видеть или нет. Если ответите «нет», то легион официально ответит, что такого человека у них нет. Ищите где хотите. Никто не вправе без разрешения проводить проверки на территориях, принадлежащих легиону. Кстати говоря, если вы смените имя, то вернуть его себе вы сможете только после 3 лет службы, и только тогда тоже вы сможете носить свои награды и покинуть страну. До этого вы никто. Мы как-то разом забыли про плененного Жака, признаюсь честно. Меня просто распирало от любопытства, что и как устроено в легионе. Да я так же, как и многие, слышали, что он существует, что там готовят хороших бойцов. Но чтобы вот так? Это же просто в башке не укладывается. Или этот Жак уже не наш пленный? — Это ж сколько там платят-то? — спросил Крот. — Что вы добровольно лезете в такую жопу? — Очень хорошо, — засмеялся Пьер. — Вы все наверняка слышали, что через 5 лет службы каждый легионер получает французское гражданство. Киваем, стоим, как болванчики. — В первые месяцы вы получаете минимум, — продолжил Пьер. Но вам их особо тратить-то некуда. Вас особо никуда не выпустят. А всем необходимым вас обеспечивает легион. Зубная паста, зубные щетки, одежда, мыло и так далее. Все за счет легиона. Там даже очки выдают, если у вас зрение плохое. Увольнительные бывают, конечно, но крайне редко. Сержант выдаст вам 200-300 франков и гуляй до утра. Либо есть магазинчик на территории и бар. Естественно, без девушек. Там вы можете купить, что хотите, выпить пиво за час или полтора. Что вам отведет сержант? В общем, жесточайшая дисциплина. Если вы услышали сигнал к построению, а он бывает просто так, то где бы вы ни находились, то должны успеть за строго определенное время прибыть. Такие построения могут происходить раз 20-30 в день. Вот и прикиньте. Тут Пьер усмехнулся. Сидите на толчке, сигнал. Едите, сигнал. Бреетесь, сигнал. И так далее. Все бросаете бегом на плац. И так постоянно. Вы бы видели, в каком виде, бывают, легионеры прибегали на построение. Кто с пеной на роже, кто без штанов, кто в трусах, кто дожевывает на ходу, кто-то голый, с душа весь в мыле. «Хорошая практика», — засмеялся Туман. Пацаны разом на него покосились. «Мля, Пьер, лучше молчи. Не дай бог Туман это сделает у нас. Это же капец будет». «Да нахрена это надо-то?» — не выдержал. Перебив Пьера, спросил Кирпич. «Очень французский», — ответил Пьер. «Ведь в легионе много иностранцев. А когда тебе несколько десятков раз за день отдают команду и считают на французском, ты волей-неволей его учишь. А по поводу зарплат? Они зависят от твоих знаний. Чем лучше ты усваиваешь материал, тем лучше сдаешь различные зачеты, тем выше у тебя зарплата. Плюс потом звания, боевые, награды, ранения. Я знал ребят, которые после первого контракта увольнялись из легиона с хорошей суммой на счете, и которые же могли никогда не работать, ну, если не транжирить туда-сюда, конечно. В общем, легион — это далеко не детский сад. Там даже вещи в вашей приковартной тумбочке должны лежать в строго отведенном порядке. Чуть криво, и все будет на полу. При построении носки ваших ботинок должны быть строго по линии. Как говорится, шаг влево, шаг вправо — расстрел. Мы молчали, переваривая информацию. Жак и Пьер стояли и улыбались, смотря на нас. Их рассказ произвел оглушительный эффект. Такое вот так взять и нельзя придумать. Эти двое действительно прошли через все это. «И что же ты тут делаешь?» Вспомнил я о том, что мы изначально хотели у него спросить. «Прошу прощения», — перебил меня Пьер. «Может, мы выберем для этого более теплое место? Холодно же!» Ну да, судя по нему, он уже успел подмерзнуть. «Все-таки погода не располагает к одежде и обуви, в которой он сейчас». «Я все расскажу», — добавил Жак. «Если он с вами», — кивок в сторону Пьера, — «то я точно на вашей стороне». «А тех, кто тебя сюда послал, значит, предашь», — съязвил Туман. «Никого я не предам», — сморщился и добавил. «Сложно все очень, и там, и тут. Да и хода мне назад теперь нет. Все договоренности там», — он ткнул пальцем в небо, — «прекращаются». «Быстро как переобулся-то», — хмыкнул Крот. «Если бы я тебя не вырубил, ты бы кого-нибудь из наших точно завалил». «Послушайте», — начал уже заводиться Жак, — «вы сначала выслушайте, а потом уже наезжайте». «Ну, рассказывай», — сказал Туман. Пьер молча поднял руку, напоминая себе. «Да, млядь, Пьер», — выругался Туман, увидев его. «Ладно, собрались и в гостиницу, там мы поговорим». «Ну, а смотри мне», — он пригрозил пальцем Жаку. «Обманешь и сделаешь что-то не то, я тебе лично сердце вырежу. И плевать, какой ты обладаешь информацией». И тут Пьер как-то встрепенулся и быстро спросил у Жака. «Мишель Мартен, это он тебя сюда послал?» «Да», — тут же ответил Жак. «У него получилось», — вытаращил глаза Пьер. «Да». «А тут для сбора как?» — Пьер потыкал пальцем в землю. «Да», — снова подтвердил Жак. «Охренеть просто!» — снова выдал пораженный Пьер. «Мы снова стоим и ничего не понимаем. Значит, так», — с трудом сдерживаясь, шипя, как змея, начал говорить Туман. «Либо вы двое сейчас затыкаетесь, и мы едем в гостиницу для спокойной беседы. Либо я...» — тут он начал орать так, что некоторые из нас разом пригнулись. «Отдам приказ повесить вас двоих за руки. Хорошенько обработать и после этого допрашивать. Вы достали говорить загадками. Поедем, то не едем. Вам все ясно, легионеры сраные?» «Едем, Валер, едем», — поспешил я успокоить Тумана. «Слива, возьми ушу на тачку. Нам. И едем в гостиницу. Этих двоих с нами. Пьер, ты с ними». Кивок в нашу сторону. «Ты, Жак, с нами». Туман шумно выдохнул и вроде как перестал краснеть от злости. «Я его понимаю. Меня самого буквально разрывало от любопытства. Походу, скоро мы узнаем что-то такое, от чего просто охренеем». «Пьер, боюсь, с твоим другом у нас могут быть проблемы», — сказал я, когда мы ехали на одной из тачек братков в гостиницу. «Почему?» «Знаешь ты или нет, но к нам сюда упорно стучатся земляне». «Вот же!» — Пьер еле сдержался. «Твой друг Жак — разведчик, и его послали сюда подготовить почву или узнать информацию о наших воротах». «Это я уже понял. Кстати, ты про второго знаешь? Себастьян какой-то. Он разбился на машине, когда от нас убегал». «Знаю уже», — вздохнул Пьер, смотря в окно. «Но его лично не знаю. Жака знаю». «Ну, хоть это хорошо. А теперь подумай сам. Ты прекрасно знаешь, что никто в нашем мире не хочет, чтобы сюда пришли земляне. Много всяких». «Да понятно. Сразу свои порядки наводить будут». «Вот, молодец, соображаешь. Соответственно, мы сейчас его допросим, и нам придется идти на землю, чтобы уничтожить их базу или лабораторию. В общем, то место, где они открывают ворота в наш мир». «А там полно его друзей и знакомых», — продолжил за меня Пьер. «Да, это проблема. Об этом я как-то не подумал. А уничтожить все точно нужно. Ладно, что-нибудь придумаем. Надо еще узнать, кто это там веселится».